Мне трудно видеть в нем друга. Монтот, ты странный тип. Поскольку начинаю видеть причины твоих странностей, то я попытаюсь не только понять тебя, но и помочь. Если желаешь, конечно, — отвечает Мартин. А теперь оставьте меня одну. Я хочу уединения, — заявляет Нейда. Монту не остается в покоях Нейды. Он уходит вместе с Мартином. В тишине ночи они бродят по галереям. Из города доносятся шум и музыка, которые долетают до верхних ярусов дворца. Почему ты не остался при ней? Тебе дозволяется быть с ней. Мартин с завистью посмотрел на Монту. Ты мог уйти в соседний зал и появиться, когда она захочет. Сегодня мне не хочется спать. Ты еще не высказался до конца. Хотел сказать больше. Я не хотел ей признаваться. Это трудно, говорить о собственном бессилии. Я мог быть тем, кто достоин ее. Но очень давно я отказался от своих привилегий. Формально она принадлежит отцу. Она никому не принадлежит. Что за манера присваивать себе что-то? В вопросе Монту звучит возмущение. Ее появление все меняет, признался Мартин задумчиво. Так и должно быть. Расскажи мне. Я могу узнать, но лучше все-таки от тебя. Твою историю в городе знают все жители. Но я не уверен, что со мной будут обсуждать твою персону. Я нанес тебе оскорбление, и теперь на меня в обиде целый город. Вот что может сделать один фрукт. Ответь ты, как тебя угораздило стать смертным? И что такого уловила в тебе Нейда? Она почувствовала. Мартин улыбается, почти ликует. Почувствовала. Годы убеждал себя, что все утрачено. Она вернула меня в такое состояние, какого я не испытывал давно. Я трепещу при звуке имени. Когда она улыбается, мне даже не хочется. Мне тоже хочется улыбаться. Это любовь, тоном знатока заключает Монту. Со мной. Знал бы ты, насколько это невозможно. Я убивал свои привязанности постепенно и долго. Я потому и лечу безнадежных, потому что не стану жалеть, если погибнет кто-нибудь, если не победить смерть. И все же ты чуткий, Мартин. Расскажи, как ты стал лекарем. Для этого придется рассказать всю историю. А мы торопимся. Мы не будем уходить из этой галереи, чтобы Нейде было удобно, если она захочет меня позвать. А в остальном мы не ограничены ничем. Я совсем отвыкну спать. У меня получится. Это тоже из-за забвения, Монту. Наверное. Рассказывай. Речь ведь не обо мне. Мартин собирается с мыслями. Это случилось так давно. Я еще помню прежнюю владычицу. Странное мрачное существо, совсем не похожее на Нейду. Она была смертной. Отец возвысил ее. Она боялась меня. Я вытворял разные дикие штуки, пробуя владеть силой. Я совсем не помню, когда она исчезла. Потом я услышал историю о том, что отец убил странника. Кажется, с того же все и началось. Я попытался узнать, зачем. Это же странно. По закону странник либо должен служить владыке, либо должен покинуть миры. Я долго пытался выяснить сначала у отца, а потом у следующих мудрецов в мирах. Я очень упрям. Если добиваюсь поставленной цели, я делаю это до конца. Как ни скрывал отец истину, я узнал ее. Тот странник ничего не нарушил. Отец уничтожил его оболочку, чтобы силу забрать. Представить сложно. Этого нет ни в одном законе. И должно быть, за такое полагается какое-то возмездие. Однако отец ничуть не пострадал от этого. А потом я узнал, что он захотел от меня избавиться. Что ему нужен другой наследник, не я. Мартин остановился и перевел дыхание. «У тебя есть брат?» «Нет, у отца не получилось создать мне замену. Он снова захотел меня учить. Это довольно больно уходить и быть снова позванным назад. Во мне не оказалось способностей, достойных владыки. Отец мне этого не объяснял. Я это понял сам, исследуя историю моих предшественников. Я недурно знал историю, потому что исследовал очень тщательно. Но, как оказалось, знал я не все». Я сделал открытие относительно себя. Дело было в том, что по непонятной мне причине с каждым поколением передавалось владыке все меньше опыта. И вот настал мой черед, и я не смог освоить того, что мои предшественники усваивали с легкостью. Все, что я научился делать, и великолепно, это находить изъяны в системе миров и исправлять их. По той же причине я хорошо лечу, потому что мне известно, где искать. Как и в твоем случае, я... На третий день определил, что суть твоего чудного поведения — забвение. Ни один лекарь не отличал бы тебя от смертного, тем более не сказал бы, что ты чего-то не помнишь. Нейда не разгадала тебя, хотя верно назвала странником. Во время моей жизни в мирах я вдруг понял, что не понимаю некоторых явлений. Я, будущий владыка, не нахожу им объяснения. Я осознал, что не вынесу груз управления мирами и разрушу то, что и так разрушается, и не дам жизни новому. Я решился оставить долг наследника. Я поселился в этом мире, избрал поприще, равное моим способностям. Я стал лекарем. Я научился даровать смертным долгую жизнь, возвращать их от порога смерти. Какое-то время отец мне не мешал. Я полагал, что он забыл обо мне. Но потом он возник. Он высмеял меня. Он настаивал на продолжение обучения. Отказался признать, что я не освоил и половины его опыта. Мне не давала покоя гибель странника. Монту, на твоем примере нетрудно понять, что извести существо, подобное тебе, требует умения. Отец отказался. Не рассказал мне ту историю. И тогда я впервые возразил владыке. Тогда он считал меня наследником. А сегодня ему возразил смертный. Он рассчитывал, что силой заставит меня повиноваться. В первый раз я имел больше возможностей, чтобы отстоять свой выбор. Едва ли сейчас я смогу хотя бы сотую часть. Но я же упрям. Мартин тихо засмеялся. Я уже давно король. И совершенно убедился, что лучше мне прожить свою эпоху не в качестве управителя миров, а его слугой. И вдруг Нейда сказала, что во мне еще что-то осталось. Я верю в это с трудом, но наша встреча тому подтверждение. Быть может, я был трусом, когда отказался наследовать миры. По крайней мере, это было честно. Ты хороший правитель. Подданные тебя любят. Тебя встречали искренне. Как ты стал править, если мечтал лечить? По приказу владыки. Это запутанная история. Тоже длинная? Нет, это был приказ. Я перестаю быть великим, оставляя за собой знания и опыт, и принимаю на себя управление тем пространством, какое смогу освоить. Это ловушка? Кто определяет твои права? Тебе не позавидуешь вообще-то. И это все же свобода, вздохнул Мартин. Ты уверен? Если будет его воля, он отберет у тебя Нейду. Мартин остановился, беспомощным выражением на лице посмотрел на Монту. Не говори мне этого. Он взял Монту за плечи. Если бы ты хотя бы помнил, зачем ты тут. Не верю, что такие, как ты, разгуливают по мирам из простого любопытства. Монту, ну неужели ты не помнишь ничего? Ничего это как? Или что-нибудь помните? Главное, я этого хочу. Ты залез на скалу, одолел зверя, ты придумал, как провести Нейду в город, и, наконец, отец ушел от тебя, ушел тебя ощутив. Ты очень странный, Монту. Есть все признаки, что ты знаешь этот мир. Ты безотчетно ведешь себя правильно, ты его давно освоил. И, наконец, наша встреча не случай. Сейчас я как никогда хочу вернуть тебе воспоминания. Дай мне несколько дней. Я попытаюсь приподнять завесу над твоим забвением. Ну, попробуй, если тебе хочется, лекарь Мартин. Я не обижу за это прозвище. Я не смеюсь над тобой. Ты больше лекарь, чем король. Вот и меня ты захотел лечить. Вот только зачем? Я не прошу тебя об этом.